потому что этот мерзавец опять погнал всех учениц разгружать дрова. Этот мерзавец – комендант здания института Бельчук. Это нахальный красавчик из тех, которые, по выражению дяди Мирона, делают глазки всем женщинам без различия пола и возраста. Полузакрыв веки, как приспущенные шторки, Бельчук потрясает всякую собеседницу необыкновенно наглой поволокой глаз. Взгляд этот означает «Только ваш, навеки, безраздельно». Однажды Евгения Сауловна неожиданно в упор спросила Бельчука, почему он не на фронте. Чистя ногти левой руки шикарным, непомерно длинным ногтем правого мизинца, Бельчук спокойно ответил: «Здоровье не позволяет». В неустанной заботливости о своем здоровье комендант Бельчук в последнее время сделал себе небольшую поблажечку. Когда под вечер трамвайной платформы подвозят к нашему институту дрова, длинные нераспиленные бревна, которые нужно сгружать и нести на руках от трамвайной остановки во двор института, Бельчуку лень взбираться на лестницы и этажи, сзывать по квартирам свободных от школы санитарок. Зачем ему утруждаться и подрывать свое здоровье? Бельчук пряменько направляется в школу ликбеза, где в это время всегда учится человек 30. Он снимает их с учебы и гонит разгружать дрова. Учительницы пытались протестовать. Особенно волновалась Елена Платоновна Репина, очень старенькая старушка в белоснежных сединах. Бельчук, не дослушав их возражений, выкатив глаза шары, надменно процедил: «Что? Какой у нас госпиталь, известно это вам? Красноармейский! Что ж, по-вашему, красноармейцам, доблестным нашим героям, кровь проливать, а барышням-санитаркам учиться? Так-с? У нас и красноармейцы учатся», — доказывали Бельчуку учительницы. «Интеллигентская затея», — отрезал Бельчук. «Зря вы раненых и больных беспокоите. Русский солдат, если желаете знать, и без всякой грамоты умеет врагов побеждать». Пробовала и я урезонить Бельчука. Говорила с ним строго для торжественности от имени наркомпроса. Бельчук слушал тупо и упорно молчал. «Ну, глухонемой!» Потом сказал: «Да, сознаюсь, вышла досадная опечатка, печальная ошибка. Очень сожалею. Вы, конечно, не сомневаетесь, что я стою за культуру?» Я, конечно, сомневалась, но вслух этого не сказала. Какая у Бельчука культура и что ему культура? Он не интеллигент даже в самой малейшей степени, не офицер. Этого он не мог успеть по своему возрасту. Он и не дворянский сынок, уж очень невоспитан. Он говорит «миль пардон» с твердым «и» не в нос, и «булгахтер». На руках у него холеные ногти, а ноги он моет редко. Летом это иногда ощущалось очень явственно. После революции прошел всего год с небольшим, и в лексике многих людей еще почти безошибочно угадывается, какая газета была для них своя газета, излюбленная. Бельчук часто говорит: «Но ах, что я вижу!» Или «Каково же было мое изумление, когда...» Или еще «О, боги!» Тут я угадываю и, вероятно, не ошибаюсь, бульварную газету «Петербургский листок». Его называли до революции любимцем петербургских дворников. Но Бельчук и не дворник. Кто же он? Вероятно, думается мне, он из лавочников или мелких городских мещан. Перед самой революцией учился в школе прапорщиков, но не успел покрасоваться, не вылупившийся офицер. В массе мелких штрихов, из которых складываются в памяти мозаичные портреты людей малознакомых, есть у меня одна деталь о Бельчуке, краткая, мимолетная, крепко запомнившаяся. Тревожное положение Петрограда сейчас, когда линия фронта проходит по ближайшим городу дачным местностям, сказывается, между прочим, в возникновении бесконечных слухов. Кто-то хочет напугать, кому-то выгодно посеять панику. И вот однажды, в один из таких моментов, когда из уст в уста передавали: «Вы слышали? Белые под самым городом могут прорваться каждый час», к нам на квартиру пришел священник отец Липовский.